8. Строительство роликового лотка началось. Лебедев выделил в мое распоряжение 10 человек спецпереселенцев, молодец к молодцу, во главе с бойким бригадиром Сметанниковым. Ему, как исполнителю, обещали, когда деревья помчатся по роликам, в награду подарят свободу. Погрузили на лодку сколько-то готовых роликов, переправились на ту сторону. С двумя рабочими я пошел расставлять вешки. С помощью веревки по всей трассе через каждые 10 метров мы забивали колышки с номерами. Рабочие расчищали лощину от кустов, валили лес для боковых лежней и для шпал, тесали бревна. Веселый перестук топоров нарушал тишину нетронутой тайги. Каждое утро на большой лодке мы переправлялись через реку. Каждый вечер возвращались. Я выписывал рабочим особой щедрости паёк. По килограмму хлеба каждому. Все были довольны, старались усердно. Так продолжалось несколько дней. Я написал Мишалкину, чтобы приезжал посмотреть, как завертятся ролики на нижнем опытном участке трассы. Мы положили на шпалы отесанные боковые лежни, соединили их концы одни с другими в пол дерева, получились деревянные рельсы. Через определенное расстояние выдолбили в них гнезда для концов роликов, густо смазали гнезда дегтем, вложили в них ролики. Я подтолкнул один из них рукой. Нет, он не завертелся. Положили бревно сразу на несколько роликов. Я легонько подтолкнул комель. Бревно не шелохнулось. Сметанников изо всей силы пнул сапогом. Бревно оставалось неподвижным. Накинули веревку на передний конец бревна. Потянули. Ролики, словно нехотя и со скрипом, завертелись. Бревно медленно поползло вперед. Но ведь уклон на этой нижней части лощины более крут, выше лощина от ложи. Неужели каждое бревно протаскивать веревками? Ведь, по идее Мишалкина, ролики под тяжестью бревна сами должны вертеться, а они, упрямцы, застыли неподвижно. Подбавили в гнезда дегтю. Ролики не вертелись. От ужаса у меня захватило дыхание. Неужели идея Мишалкина лопнула, как мыльный пузырь, а в леспромхозе верили, что ролики завертятся, и бревна сами по ним покатятся, и в деле вывозки леса произойдет подлинная революция? И родители мне писали, что мой брат Владимир очень заинтересовался изобретением, велел мне передать, чтобы я старался, и дело пойдет. Тут я заметил комсорга нашего участка. Всего комсомольцев среди вольнонаемных числилось человек 10. Ему решительно нечего было делать, и он постоянно ходил охотиться. Сейчас, стоя с ружьем за плечами, он пристально наблюдал за нашими стараниями, потом, ничего не сказав, удалился. Мы протащили по роликам второе бревно. Оно едва поворачивалось. Неужели все провалилось? А я-то мечтал, что Мишалкин со своего лаврового венка и мне уделит несколько листочков. пора было возвращаться домой. Переправлялись молча. Сметанников осунулся. Он понимал, что его надежды на освобождение рухнули. Вечером я завалился спать на своем чердаке, ничего не сказав Лебедеву. Внизу послышался голос комсорга. Явно волнуясь, он рассказывал о неудаче опыта с лотком. «Техник и не мог рассчитать», — негодовал он, «ведь это прямое вредительство». «Подожди, подожди», — успокаивал его Лебедев. «Не сразу изобретение удается. Приедет Мишалкин, и все разъяснится». Комсорг ушел, а я в ужасе застыл. Ведь и впрямь меня могут счесть за вредителя. На следующий день мы переправились на ту сторону. Чем занять рабочих? Опять продолжать прокатывать бревна по неподвижным роликам с помощью веревок было бессмысленно. Я послал их в лес заготавливать будущие лежни. Неожиданно появились Мишалкин с Лебедевым и комсоргом. При них рабочие снова потянули бревна по роликам. Мишалкин приказал протащить еще бревно, другое, третье. Потом коротко бросил: «Строительство закрывается». Я шепнул Сметанникову, чтобы собирал инструмент. «Больше сюда не приедем». А сам сел в лодку Лебедева. Он и комсорг молча гребли. Мишалкин и я мрачно молчали. Когда переправились, Мишалкин только мне и сказал, чтобы я подсчитал, во сколько рублей обошлось строительство, и окончательный итог прислал бы ему. Я его спросил, какую он мне теперь поручит работу. Он отмахнулся, сказал, чтобы я ждал его распоряжений. Конечно, он тяжело переживал неудачу, и ему было не до меня. В бухгалтерии мне вручили подписанные мною наряды. Я защелкал на счетах. Вышло 6000 с чем-то рублей. Столько денег ухлопал впустую. Конечно, любой начальник сочтет меня вредителем. Рассуждал я сам собой, лежа на чердаке. Мишалкин — молодой специалист, к тому же член партии. Его ценят, его уважают. Он отвертится. Еще чего доброго на меня свалит вину. Приедет следователь ГПУ, начнет меня допрашивать. И тут я вспомнил, что на дне моего чемодана спрятаны листки бумаги, черновики первых глав моей повести «Подлец». Да ведь при обыске их обнаружат, прочтут, а там Бог знает, что наворочено. Я встал на рассвете, когда все еще спали, спрятал пачку за пазуху, потихоньку спустился с чердака, зашагал в тайгу, выбрал полянку, оглянулся, зажег спичку и уничтожил свое сокровище. Вернулся, вновь залег на чердаке. Я остро переживал неудачу, и не только из-за угрозы кары. Мое самолюбие было жестоко уязвлено. Я понимал, даже если следствие не поднимется, а скандалился на весь леспромхоз. В следующие дни я почти не спускался с чердака, сказавшись больным. И тут произошел один эпизод, который меня напугал до полусмерти. Однажды вечером сквозь щели потолочины я услышал оживленный разговор. Узнал голос начальника Шадровского участка и понял, что он и Лебедев выпивают. Они разговаривали о том о сём, и вдруг гость спросил о роликовом лотке. Хозяин рассказал о неудаче, и тут Шадровец сказал: «Ничего нет удивительного, что князь Голицын оказался вредителем. Вообще до сих пор никто меня о моем княжестве не спрашивал. Моя фамилия была достаточно известна в бывшей помещичьей Европейской России. Там я не мог скрывать, кем был в годы своего раннего детства, а в Сибири о помещиках никогда не слыхивали. Тут даже слово «барин» было неизвестно». Лебедев спросил Шадровского начальника: «Что же он, татарин, что ли?» «Сказал татарин», — отвечал тот, — «он царский родственник». Наверное, Лебедев ничего не понял. Они чокнулись и перешли на другую тему беседы. «Вот как, царский родственник!» — говорил я самому себе, холодея от ужаса. «Никогда, ни в прошлом, ни в будущем, никто не обвинял меня в подобном преступлении. Черт знает что!» Примечание. Вообще, откровенно признаться, я действительно мог бы сойти за царского родственника. Наталья, дочь моего американского дядюшки Александра Владимировича, была замужем за родным племянником царя, Василием Александровичем, сыном его сестры Ксении. О кончине Натальи в начале 1989 года, как это не покажется удивительным, было помещено в известиях. Конец примечания. Наверное, в тот вечер оба начальника сильно подвыпили, и Лебедев позабыл о том разговоре. Не видя меня в течение нескольких дней, он забеспокоился, поднялся на чердак, похлопал меня по плечу, сказал, чтобы я не шибко переживал, и прислал фельдшера. Тот подтвердил мои хвори. Мне думается, что для Лебедева недавнее разоблачение профорга Кузьмина было более волнующим происшествием, нежели неудача роликового лотка. Да и привыкли в нашей стране, что деньги улетают в трубу. Уплыли же в океан сотни тысяч кубометров заготовленного леса. 9. Неожиданно нагрянула еще более страшная беда. Все позабыли думать и об уплывшем лесе, и о роликовом лотке, и о бедняге Кузьмине. В свое время лошади остались без овса. Подросла травка на пойменных лугах, и они стали поправляться. А вот что произошло. Посланные за мукой вернулись на пустых лодках. Им сказали: «Муки нет, и в ближайшее время не ждите». Так все вольнонаемные, все спецпереселенцы и мы, начальство, остались без хлеба. В столовке варили баланду из селедочных голов и из щавеля. Все работы встали. Никто не вышел с топорами и пилами. И никто не уговаривал и не заставлял идти. Вдоль берега мрасу расставились с удочками мальчишки и взрослые, мужчины, женщины, даже старухи. Попадалось ли им что, не знаю. Другие голодающие ходили в тайгу. Там на полянках, на вырубках рвали колбу. Рот дикого чеснока с мягким и терпким стеблем, с маленькой луковкой. Выкапывали еще какие-то растения с мелкими мучнистыми клубеньками на корнях. Варили крапивные и щавелевые щи. И я ходил в тайгу пастись. Мне пришла посылка из Москвы. Две черно-золотые баночки торксиновских шпрот. Я их съел втихомолку и тут же написал письмо. «Пожалуйста, пришлите сухари». Но это столь красноречивое мое послание родители не получили. Второй посылки я не дождался. Они даже не подозревали о моем состоянии. Видно, письмо было прочитано на почте, сочтено предосудительным и брошено в печку. В столовой не кормили даже баландой. Жена Лебедева и жена Маслова что-то варили из своих личных запасов. Один день и другой я ничего не ел. На третий спустился с чердака и увидел девочку Лебедевых. Она сидела за столом и сосала пышку. Раньше я с ней иногда играл. Она доверчиво села ко мне на колени, и я ей стал рисовать на куске обоев. Сумел ее увлечь, и она отложила пышку. Я отсоп и спрятал вожделенную добычу в карман. Не сразу спустил девочку на пол и съел смешанную с ее соплями добычу. Девочка, дочка начальника, оправдывал я свой поступок. Я продолжал голодать, все лежал на чердаке, спускался лишь за нуждой, и тогда жадно пил воду. Меня охватила полная апатия. Я лежал равнодушный ко всему на свете, думал и не думал. Теперь я понимаю, что у меня началась дистрофия, та самая, которая погубила десятки миллионов заключенных. Всех вольнонаемных Мзасского лесоучастка отправили на зачистку речных берегов от застрявших по отбелям бревен. Их там кормили, а спецпереселенцев просто бросили на произвол судьбы. Каждый день умирали дети, умирали старики, умирали они сами. Каждый день на лодках переправляли мертвых через реку на кладбище. Я все лежал, думал. В окошко я видел голубую мрасу и горы в зелени лесов. И я повторял самому себе те же слова, как тогда тонул. Какая красота вокруг, а я умираю. Однажды Лебедев поднялся ко мне и сказал: «Сережа, едет лодка в мыски, давай собирайся в больницу». Так я попал на койку в палату, где лежало несколько человек, таких же дистрофиков, как и я. Врачу я пожаловался на боли в животе. Он прописал какие-то лекарства. Кормили нас жидким супом из крупы, давали по кусочку хлеба. А через неделю нам объявили, что продукты кончились. «Расходитесь куда хотите». В больнице оставались лишь самые немощные. Вышел я со своим чемоданом,